Франца ничто уже не удерживало на Монте-Кристо, он потерял всякую надежду открыть тайну пещеры и поэтому поспешил заняться завтраком, приказав матросам приготовить лодку. Через полчаса он был уже в лодке. Он бросил последний взгляд на яхту, она скрывалась из глаз в заливе Порто-Веккио. Франц подал знак к отплытию. Яхта исчезла в ту самую минуту, когда лодка тронулась в путь. Вместе с яхтой исчез последний след минувшей ночи. Ужин, Синдбад, гашиш и статуи — все потонуло для Франца в едином сновидении. Лодка шла весь день и всю ночь, и на следующее утро, когда взошло солнце, исчез и остров Монте-Кристо. Как только Франц сошел на берег, он на время, по крайней мере, забыл о своих похождениях и поспешил покончить с последними светскими обязанностями во Флоренции, чтобы отправиться в Рим, где его ждал Альбер де Морсер. Затем он пустился в путь и в субботу вечером прибыл в почтовой карете на площадь таможни. Комнаты, как мы уже сказали, были для них приготовлены. Оставалось только добраться до гостиницы «Маэстро Пастрини», но это было не так-то просто, потому что на улицах теснилась толпа, и Рим уже был охвачен глухим и тревожным волнением, предвестником великих событий. А в Риме ежегодно бывает 4 великих события — карнавал, Страстная неделя, праздник Тела Господня и праздник Святого Петра. В остальное время года город погружается в спячку и пребывает в состоянии промежуточном между жизнью и смертью, что делает его похожим на привал между этим и тем светом. Привал поразительно прекрасный, полный поэзии и своеобразия, который Франц посещал уже 6 раз, и который он с каждым разом находил все более волшебным и пленительным. Наконец он пробрался сквозь все возраставшую и все более волновавшуюся толпу и достиг гостиницы. На первый его вопрос ему ответили с грубостью, присущей занятым извозчикам и содержателям переполненных гостиниц, что в гостинице «Лондон» для него помещения нет. Тогда он послал свою визитную карточку маэстро Пастрини и сослался на Альбера де Морсер. Это подействовало. Маэстро Пастрини сам выбежал к нему, извинился, что заставил его милость дожидаться, разбронил слуг, выхватил подсвечник из рук Чичерони, успевшего завладеть приезжим, и собирался уже проводить его к Альберу, но тот сам вышел к нему навстречу.